Даже высокие духи, подобные святому Антонию, вынуждены были вести долгую и упорную борьбу со своей низшей природой, прежде чем ее покорить и овладеть ею. Это не будет свидетельством непригодности духа, но скорее наоборот. Чем выше хочет подняться он, тем сильнее борьба, и тем больше он должен преодолеть в себе противодействующих восхождению качеств. Разгорание огней опасно и трудно тем, что их обязательно приходится поднимать вверх, ибо устремленные вниз они усиливают проявление низшего «я» и его неизжитых свойств. Многие падения обуславливаются именно этим обстоятельством. В обычных условиях, никуда не устремляясь и не пробуждая огней, человек еще может собою как-то владеть и управлять своими импульсами. Но когда огни начинают гореть, то они усиливают все выявления человеческой природы, потому так необходимы над ними контроль и, главное, обуздание мысли. Высшее «я» человека влечет его вверх, а низшее толкает его вниз. В этой борьбе двух в одном победить должно высшее «я». Даже представить себе невозможно, какие печальные и тяжкие последствия порождает победа низшего «я» над высшим. В мире плотном они еще не так видны, как в надземном. Нельзя обольщаться внешней победой, когда астрал как бы смирился, чтобы яро восстать при первом же представившемся случае. Дозор должен быть постоянным, ибо силен и упорен астрал, средоточие самости и земных вожделений. Он так хочет жить своими страстями и так цепко держится за их выявление.